Слава нашему Господу! Я всех вас приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит время это. И сегодня я начну тему, которая будет продолжаться 3 шаббата. Сегодня, следующий шаббат, еще один. Темы будут разные, но они имеют взаимную связь. Это как звенья одной цепи. Это как ступени к определенному состоянию. Это как этапы духовного взросления, и это, скажем так, критерий, вот способ оценить вообще, где ты находишься, в каком ты состоянии. Мы знаем, что Иешуа часто обличал фарисеев. И много было уже сказано, по крайней мере, тут, на этом месте, о том, что обличал он, конечно же, ту часть людей, которые ближе всех стояли к истине и легче всего могли прийти к этой истине. Были моменты там, где фарисеи просто отклонились от правильного маршрута, и поэтому Иешуа, обличая их, старался направить туда, куда нужно. Мы редко находим, есть эти вещи, но очень редко, когда у него возникают спор или какой-то диалог, там беседа именно с саддукеями. В основном это фарисеи. Это та среда, которая была наиболее прогрессивной. И это те люди, которые как бы противостояли саддукейской ереси на самом деле. И будет полезно вам знать всем, что саддукеи, именно они распяли Иешуа. Потому что они контролировали храмовое служение, от них все зависело. И тот первосвященник, который был в тот год, это был как раз саддукей. Думаю, что были и фарисеи, которые разделяли эту точку зрения, но сегодня мы поговорим о суде, который хочет видеть Бог, или духовный судит обо всем. Так бы я обозначил сегодняшнюю проповедь. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 23 главу. Вся 23 глава с 1 по 36 стих, практически вся, выглядит как обличение. Обличение, которое Иешуа бросает фарисеям. Он говорит о их лицемерии. Только 23 стих я читаю сейчас из 23 главы, потому что здесь сформулирована самая главная мысль. Все, что говорит Иешуа в этом отрывке, он как бы перечисляет проблемы, наиболее явно видимые. Но потом он говорит причину, по которой все это возникло. 23 стих, 23 глава. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять». Амен. Итак, Иешуа обличает их и перечисляет. «Вы, – он говорит, – клянетесь золотом храма». Он говорит, «Вы глупцы, что больше? Золото? Или храм, который освещает это золото». Дело в том, что сегодня мы видим похожие вещи в ортодоксальном иудаизме. Это фарисеи, преемники фарисейства. Настолько много уделяется времени логическим цепям, что забывают уже, где главное. Концентрируются на 15-18 степенных вещах, и пытаются представить это как важное в нашей жизни. И он говорит, горе вам, потому что вы оставили. Понимаете, оставить человек может только умышленно что-то. Тут не написано забыли, написано оставили. То есть посчитали, что в их жизни есть более ценные какие-то вещи, которым нужно уделить внимание. И он говорит, оставили важнейшее в законе. В законе тоже сказано, что десятину надо, храмовый налог. давать. И с мяты, и с аниса, и с укропа, и с петрушки даже. Это тоже все есть. В законе есть очень много вещей. Иешуа говорит, вы главное оставили. Вы все свое время сейчас тратите на то, чтобы разобраться в каких-то второстепенных вещах. Если главное будет присутствовать в жизни человека, тогда и все остальное займет правильную позицию. Я хочу сказать, что сегодня очень много верующих людей, которые находятся в подобном состоянии, оставили самое главное и концентрируются на второстепенных вещах. И верующий человек говорит, разве я плохой верующий? Десятину жертвую, на служение хожу, что-то еще я делаю. Что вы меня трогаете? Главное, потому что оставили. Оставили суд, оставили милость. Милость – это цдака, чтобы вы знали. И оставили веру. Вера – это как раз главная составляющая, которая движет желанием быть милостивым или оказывать милость кому-то. И как следствие, ты можешь правильно судить о любой ситуации, которая встречается в твоей жизни. Суть, милость и вера имеют взаимную связь. Я не могу рассмотреть одно без другого, поэтому я хочу потратить 3 шаббата на то, чтобы каждое разобрать в отдельности. И сегодня мы поговорим именно о суде. Люди, которые однажды правильно начали свой путь веры, с течением времени переключаются на второстепенные вещи. Первая любовь остывает. Вот это желание быть с Богом и быть посвященным куда-то уходит. И на первый план выходят второстепенные, 15-степенные, 10-степенные вещи, без которых можно обойтись на самом деле, а вот без главного нельзя. Желание моего сердца, чтобы все мы всегда сосредоточены были на главном. Остальное автоматически станет на свое место. Писание об этом нам говорит. Для того, чтобы быть святыми или отделенными людьми от этого мира, нужно в главном преуспеть. Человек может жертвовать десятину, ходить на все собрания и даже выполнять какое-то служение, и при этом перестать быть посвященным Богу. Он станет посвященным чему-то другому, но не Богу. Рядом стоящее с Богом, может быть. Понимаете, мы должны поклоняться именно Богу, а не тому, что находится рядом с Ним. Все, что находится рядом с Ним, это то, что Он сотворил. Мы не можем поклоняться творению. Человек, думая, что выполняя какие-то определенные правила, он будет святой. Никогда он не станет святым, выполняя эти правила. Он просто будет выполнять эти правила. Причем недолго. Ну, там 10-15 лет – это недолго. А потом сил не будет. Потому что главного нет, сердцевины нет, стержня нет. Суд, милость и вера – это стержень жизни верующего человека. Первое, о чем мы сегодня говорим, это суд. Что это такое? На самом деле, поднимите, пожалуйста, руки в зале, вот кто адвокат или судья работает. Вот. Есть такие? Видите, ни одного. Так что, может быть, это слово не к нам обращено, друзья? Как вы думаете? Конечно, к нам. Поэтому нам нужно понять, о каком суде идет здесь речь. Во-первых, нужно понять, что судить правильно, это не значит осуждать. Рассудить, да, но не осудить. Очень легко соскользнуть в клевету, еще во что-нибудь. И сегодня я попытаюсь объяснить, что такое суд, который хочет видеть Бог. И когда Иешуа это говорит, он же это говорит людям. И он говорит, вы оставили суд. Зная закон Божий, а фарисеи и книжники знали этот закон, человек может дать правильную оценку событиям, ситуации и людям, с которыми он сталкивается в этой конкретной ситуации. И здесь очень важно, чтобы составляющая, при помощи которой мы должны осуществить этот суд, была правильной, божественной. Она должна быть духовной. Только на духовной основе можно правильно судить. Мы сейчас дойдем до этого. Это будет главная мысль в моей проповеди. Поскольку люди сосредотачивались на второстепенных вещах, десятины, например. Важная вещь или нет? Конечно, важная. Здесь Иешуа как бы критикуя, показывает, даете десятину с мяты, аниса и тмины. Это не значит, что они только с этого давали. Смысл в том, что он говорит, вы настолько скрупулезно отслеживаете вот этот момент, чтобы дать десятину, зная, что написано в книге пророка Малахии, да, Бог говорит, вы обкрадываете меня. Спросите, чем? Он говорит, не даете свои десятины. И вот фарисеи, они настолько тщательно следили за тем, чтобы давать десятину, что они отделяли эту десятину даже с приправ. Это не значит, что только с приправ. Понимаете, да? Это говорит о том, что очень четко и правильно они это делали. Но он говорит, это не главное в вашей жизни на самом деле. Значит ли это, что не нужно это жертвовать? Нет. Это значит, что можно жертвовать десятину и при этом оставаться далеким от Бога человеком. Вот что проблематично. Мы не можем купить расположение Бога. Мы не можем задобрить его даже этим. Что такое десятина? Может быть, я когда-то соберусь и передам вот это слово, эту проповедь, просто чтобы показать, что десятина – это наше поклонение Богу. Это выражение того признания, что в нашей жизни есть тот, кто дает нам все. И когда он дает нам 100%, он говорит, там есть и 10 моих, подержи это у себя до субботы. Потом отдашь, я тебе доверяю. Вот как это выглядит. И если оставить суд, милость и веру, это станет мертвой традицией, просто выполнением какого-то правила. Судить, рассуждать, давать правильную оценку, делать анализ, выводы и так далее, вот что называется судом праведным или тем судом, который хочет видеть Бог. На самом деле мы судим каждый день, мы взвешиваем. Как нам поступить, как нам сказать, как нам ответить, как отреагировать на то или иное раздражение, которое приходит к нам снаружи. Мы судим в этот момент и принимаем решение, и потом его осуществляем. И из того, как мы себя ведем, и видно становится, как мы судим, правильно или неправильно. Каждый из нас в своих глазах прав. Так или нет? Значит ли это, что это праведный суд? Конечно, нет. Нужно сравнить со Священным Писанием. Нужно сравнить это с Божьим Словом. Почему в законе написано, что в Израиле, когда царь приходит на царство, он должен для себя был сделать копию Торы? Знаете вы это постановление? Сделать копию Торы для чего? Чтобы, читая ее, правильно царствовать, правильно судить. Кто-нибудь скажет, хорошо, это Новый Завет, это Брит Хадаша. Посмотрите, что написано в Псалме, 105-й Псалом. В иврите это 106-й Псалом, на русском языке 105-й. Третий стих. «Блаженны, хранящие суд и творящие правду во всякое время». Амен. Слово «блаженный» вам напоминает что-то? Счастливы люди, творящие суд. Хранящие суд, простите. Что это значит хранить суд? Это значит полностью следовать указаниям Торы и осуществлять суд на основании заповедей, на основании предписаний, а не на основании личных каких-то амбиций, желаний и реакций на внешние раздражители. Такой человек будет счастлив, то есть у него внутри будет шалом. Мы об этом говорили позапрошлый шаббат, если я не ошибаюсь. И творящие правду во всякое время. Вы понимаете, что если человек хранит этот суд, он будет творить правду. Но эта правда не всем будет нужна. Это уже другой вопрос. Эта правда не всем будет угодна и приятна для слышания. Для того, чтобы правильно судить, нужно правильно видеть. Если мы не до конца видим ситуацию, мы не можем правильно рассудить. И не можем дать праведный суд тогда. Как это работает? Если мы сейчас откроем Евангелие от Иоанна, 3 глава. Это очень известный текст, но он четко показывает 16 стиха, по 19. Для чего в этот мир пришел свет? Для чего в этот мир пришло слово, которое воплотилось? Я потом покажу связь. Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Аминь. Итак, в чем выглядит суд? В том, что пришел свет. Свет дает возможность увидеть все. Пока все в темноте, непонятно, что правильно, что неправильно. Вдруг зажигается свет, и ты видишь, что неправильно. И Писание говорит, что когда пришел свет, люди больше возлюбили тьму. Обратите внимание, Иешуа обличает фарисеев. Да? Вот он пришел, там мы сейчас прочитали, для чего он пришел. Он не судить пришел, но он же им постоянно выносит приговор. Он говорит, горе вам, хуже вам будет, чем Содому и Гоморре. Он постоянно как бы дает им оценку, для чего он это делает. Он им показывает, что их ожидает в будущем. Это еще не суд. Это только предупреждение. Это когда человек хочет украсть, ты ему говоришь, не воруй, а тут дадут тебе 3 года за это. Он украл, получил 3 года, и что он потом скажет? Ну, ты накаркал. А? Ты не накаркал, ты предупреждал его. Если бы он этого не делал, то он бы и не сидел в тюрьме 3 года. Или там еще какое-то преступление, да, взять. То ты человеку говоришь наперед, то же самое делал Иешуа. Но если он пришел как свет в этот мир, он пришел для нас или нет, в том числе, как вы думаете? А как вы думаете, а в нашей жизни он должен высвечивать какие-то вещи или нет? Или у нас так светло, что без него видно? Я думаю, без него вообще ничего не видно. Правда? Те, кому видно, им тут вообще делать нечего. Им уже все, готовиться надо в небеса, святые, да. Но таких нет по факту, мы это знаем. Итак, Бог посылает в мир своего Сына, чтобы Он помог нам увидеть проблемы. В первую очередь это касается нас самих. Не предвзято судить о ситуации мы можем только лишь тогда, когда свои амбиции, свои интересы мы откладываем в сторону. Так поступал Иов. Когда произошла с ним беда, он не сказал, зачем мне такой Бог? Я ему верил, я ему поклонялся, все делал, а он меня вот так вот... Иов сказал, Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Вот это суд праведный. Он говорит, все он решает. Раз он так решил, есть такие причины. Он не знал, он не понимал. Вся книга о том, как он ищет лица его. Более того, вот это исповедание он сделал именно духовной своей составляющей. Плотская требовала разговора с ним. Он говорит, выйди со мной, поговори. Я спросить тебя хочу, почему ты так сделал? За что? Что я не так делал в этой жизни? Но духовное опередило плотскую. И хотя он это говорит и размышляет, а? Исповедание было праведным. И он сказал, Бог дал, Бог взял. Ситуация тяжелейшая. Это вообще трудно себе представить все. Но когда Иов предстал пред Богом, когда Бог начал с ним говорить, он онемел просто, ему нечего было сказать. Мы тоже часто думаем, вот если я, вот, но если бы предстать пред Богом вот с этим, тебе сказать было бы нечего, потому что за тобой такой хвост тянется, а ты разобраться решил. Кто прав, кто не прав в той или иной ситуации. Вот на что мы должны смотреть. В коре. И поэтому Бог посылает в мир своего Сына, чтобы Он помог нам увидеть, высветить наше нутро. И тогда мы можем понять, почему мы так судим, почему мы так думаем, почему суд наш искаженный, неправедный. Но потому что мы часто очень верующие люди, знаете, как осуществляют суд? Такой был фильм «Свадьба в Малиновке». Вот там Папандопол отделил вещи. Вот так вот точно верующие осуществляют суд. Он делит и говорит, это мне, это все время мне, это опять же мне. Там что не нужно тебе, а это опять мне. Вот так вот судят верующие, исходя из своих личных каких-то интересов. И они говорят, мы как бы знаем, да, но это мне, это мое. Не тронь. И маузер есть, если что. Ну, духовный, конечно. 1 Коринфянам, давайте мы откроем, это центральная, главная часть, о которой я сейчас хочу сказать. 1 Коринфянам, 2 глава. Вторая глава. 1 Коринфянам, 2 глава. Все правильно, лучше переспросить, чем не увидеть. 1 Коринфянам, 2 глава, 14-15 стихи. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Амен. Итак, мы сказали, что Сын Божий пришел в этот мир для того, чтобы осветить действия, правильно или нет? Дела. Так как у людей их дела злые, они прячутся в темноту, не хотят выходить на свет. Но наш случай другой. Если мы говорим, что мы верующие, то Сын Божий должен жить внутри каждого из нас. И свет должен распространиться в первую очередь на территорию вашей души, а потом уже наружу. Если этого не происходит, если ты только теоретически знаешь о нем, то нужно просить, чтобы этот свет вошел внутрь тебя и просветил все твое нутро. Когда он войдет, он изнутри начнет говорить. Он начнет читать то, что должно быть написано на скрижалях твоего сердца. Закон Божий. И будет обличать тебя в первую очередь, а не того, кого ты видишь через окна своих глаз. Ты как бы сидишь в танке, и вот через эту прорезь, это глаза твои, то есть твой внутренний человек находится в теле, и он через глаза, как через окна, сканирует все. И там происходит так, осколочным заряжай, наводи, стреляет. Теперь бронебойным давай. Вот так он судит. Но если внутри будет свет, будет светло, то мы поймем, что мы не воюем друг с другом, а мы воюем против духов поднебесной злобы, которые в 98% случаев не сидят внутри человека, а находятся снаружи и оказывают очень мощное воздействие так, что продавливают нашу душу, она там деформируется, болит, и реакция наружу происходит неправильная. Возьмите шарик, наберите в него воду. Как вы его не сдавите, он примет форму руки, правильно? Но рука не проникает вовнутрь. Вот так действуют вот эти злые силы на человеческую душу. Понимаете? Не проникают вовнутрь. Если внутри Дух Святой, там не может быть ничего по соседству. Согласны с этим? А если там что-то есть, значит, нет еще Святого Духа. Я так думаю. Написано, если он приходит, он дом вычищает. Ну, я верю Писанию. Духовный, написано, судит о всем. Почему душевный человек не способен дать оценку и правильно рассудить? Инструментов нет. Он подходит ко всему с душевной позиции, то есть с плотской. Понимаете? Логически смотрит на все. Душевный человек, он руководствуется в основном своим естественным разумом, плотским разумом, опытом жизни, вот то, что он знает. На это опирается душа. Он не в состоянии воспринимать как бы сверхприродные истины, которые описаны в Священном Писании. Для этого нужно иметь возрожденный дух и смотреть на это духовно. Душевный человек не понимает то, о чем ему говорит духовный. Духовный говорит, слушай, это неправильно. Душевный думает, да, я 15 лет верующий, я что, меньше тебя? Это внутри, снаружи. А что это неправильно? Докажи. Ну, ты пытаешься что-то сказать, а там, ну, на другой волне все. Там кроме помех ничего не слышно. Понимаете? Ты ему говоришь, слушай, давай на средний настроимся. Он не знает, что это такое. У него только длинные волны. И он не слышит. Более того, он пытается духовные категории воспринимать на душевной платформе. И вот эта душевная платформа всегда его подводит. И он думает, а почему у тебя получается, а у меня нет? Я же то же самое делаю. Ну буквально вот один в один. Шаг в шаг. Не работает. Почему? Потому что тот делает духовно, а ты делаешь душевно. Ты как в аквариуме. У тебя стеклом ограничено пространство. Вроде то же самое, но есть ограничитель. Что это такое духовная составляющая? Когда человек встречается с Богом, он рождается свыше. У него внутри происходит перерождение и появляется новая природа. Как будто открываются дополнительные резервные какие-то источники, позволяющие ему еще глубже проникать в суть вещей. Благодаря Духу Божьему. И когда этот человек хочет проникать в это, он обязательно наполняется Писанием. На скрижалях пишет, этим же духом. И когда какая-то ситуация возникает, у него сразу же ответ готов. Но это не его ответ, это ответ Бога. Поэтому он знает. Душевный пытается угадать. Понимаете? Ему кажется, что надо вот так, потому что тот так сделал. Но дело в том, что в жизни того человека есть маленькие такие нюансики, а в твоей другие. Это все равно, как если бы вы, представьте себе, я лечу в самолете из точки А в точку Б. И рядом летит, или не рядом, а за мной, другой человек из точки А в точку Б. Я знаю, что есть боковой ветер. И я даю поправку на этот боковой ветер. И я прилетаю из точки А в точку Б. А тот, кто сзади летит, ничего про это не слышал. Он просто летит из точки А в точку Б. Но есть боковой ветер. Прилетит он в точку Б? Нет, он прилетит в точку С. Точно так же душевное и духовное. Духовный видит нюансы и делает на них поправку. В целом, второй делает то же самое, но без поправки на эти маленькие, тоненькие штрихи. И у него в итоге другой результат. Духовный прежде всего видит свои недостатки. Это и есть те факторы, которые влияют на отклонение от истины. И он, работая с этими факторами, может вынести правильный суд. Душевный же человек не замечает внутри себя этих факторов. И поэтому он в точку С попадает, а не в точку Б. У него отклонение происходит. И именно из-за этих дополнительных составляющих, которые он не берет во внимание. Либо он на них машет рукой, либо считает, что все нормально и так сойдет. И очень часто возникает непонимание. Два верующих человека понять не могут друг друга. Это причина. Потому что один духовно судит обо всем, другой душевно. А здесь написано, душевный не принимает. То есть он не соглашается. Он не может согласиться. Это объективно. Я это понимаю, например, что он не может с этим согласиться. У него прибора-то нет этого. А у тебя есть. Нечем померить ему. Поэтому он наугад пишет. Вот, Саша, работаешь на CNC. Даниил тоже, да? Кто еще на CNC работает? Поднимите руку. Вы работаете на CNC? А что вы руку не поднимаете? Ну, поднимите руку, чтобы все видели. Вот так, два человека. Там можно на глаз размеры делать? Можно? Да? С работы не выгонят? А, выгонят с работы. Я на CNC не работал, но в силу образования, которое у меня есть, я знаю, что такое допуски и посадки, я знаю, что такое шероховатость поверхности и так далее. Есть? А, не на глаз? А как? Точный размер есть. Понятно, что есть координаты, в которых ты задаешь определенные условия, там, а машина режет, да, но ты же задаешь эти координаты, и там ты пишешь то, что тебе нужно на выходе. И ты учитываешь даже толщину луча, который режет, правда? Или нет? Пропил тоже же надо считать. Понятно, что допуски есть, и у нас они есть. Но почему на заводе мы не можем на глазок все делать? Ты если в машине напишешь, здесь сделай примерно вот так. А, так не бывает. Она не понимает этого, правда? Ей задать надо четко координаты. Друзья, точно так же в духовной жизни. Непонимание происходит. Людям кажется, а примерно вот так, ну как бы нормально. Примерно. Душевная категория людей – это люди, которые где-то вот в каком-то месте заблокировали в своем сердце, в своем внутреннем человеке возможность работать Святому Духу вот с этими вещами. они не разрешили. Они считают, вот и так сойдет. Или они говорят, я такой, и мне нравится таким оставаться. Могут даже сказать, потому что за много лет уже тут, хочешь не хочешь, нахватайся терминов. Да? Могут сказать, ну вот я такой, принимай меня таким. Ну хорошо, будем принимать, нет проблем. Но на этом не останавливается же все, правда? Человек хочет занять какую-то позицию в теле Мессии, в теле Христа. И когда ты говоришь, ты не можешь ее занять, вот по этой причине, вот здесь возникает непонимание. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Он не согласен. Это неправильно, он говорит. Как это так? Когда мы читаем послание Иакова, и он говорит там о вере, что там говорит Иаков про веру? Кто помнит во второй главе? Вера без дел мертва, правильно? А в первой главе он говорит, если кто-то мудрый из вас, то что надо сделать? Громче. Докажи это добрым поведением, добрыми делами. Докажи. Если ты говоришь, что ты верующий, Иаков говорит, докажи это своими поступками. Суд, милость и вера. Если ты правильно судишь, докажи это своими поступками. Результат твоей жизни должен доказывать, что ты действительно правильно судишь, поскольку твоя жизнь, вот такой результат имеет, значит, в своей жизни тот или иной человек правильно судит и принимает решения, в соответствии с ними двигается. Поэтому в послании к Тимофею написано то, что касается служителей, да? Сначала надо посмотреть, а как он дома, семья. Маленькая территория, верный в малом, дам больше. Все соединяется в одно. Как он там все это осуществляет? Священник он или нет? Правильный курс держит или нет? Еще что-то. Если человек говорит, что он духовный, он должен это доказать. В первую очередь это должно быть видно из его жизни. Тогда я могу поверить, что он правда духовный и послушать, а какой же он выносит суд в этой ситуации. Понимаете, да? Но если он в итоге, будучи верующим, на выходе имеет плохой результат, то я ставлю под сомнение, способен этот человек или нет духовно рассуждать о том или ином событии. Возможно, он судит душевно, и тогда он не принимает то, что от Духа Божия. Дело в том, что Дух Божий, он всегда хочет не то, что хочет плоть. А вот душа тоже хочет того, что хочет плоть. Такая вот связь происходит. Наши плотские желания, они рождаются в душе, как на иврите говорят, «Маше хафец навшеха». Ну, то, что твоя душа желает. Чего ты хочешь? А Дух Божий противного хочет, другого. И вот когда мы можем внутри себя рассудить это и сказать, нет, я принимаю решение, вот как Иов, в этом месте мы отсекаем всякую возможность проникновения недуховных решений в свою жизнь. Для остальных это кажется безумием. Тут так и написано. Он почитает это безумием. Он говорит, на что ты рассчитываешь? Как ты можешь? На чем твоя вера основана? Я знаю, что сегодня очень много обманутых людей, которых научили просто говорить вслух то, что хочет их душа, и они ждут, когда Бог это исполнит. Другие же люди, как я уже сказал, реально пользуются всем этим в своей жизни. Потому что их душа желает другого. Она хочет исполнить волю Бога на этой земле. То, о чем Артур говорил в параше сегодня. А вот это все, это как бы, ну, стройматериал. Меньше, больше Бог дает, сколько надо. с запасом еще. Если где-то кирпич сломался, новый можно взять. Но это не значит, что пойти надо с молотком и разбить все кирпичи. Правильно судить мы можем только тогда, когда в нас будет ум Христов. Вы согласны с этим или нет? Или можно по-другому судить праведно? Можно? Я думаю, что нет. Только имея ум Христов. Тогда мы должны понять, чего желал Христос, живя на этой земле. И будет легко. Так или нет? К чему Он стремился? Чего Он хотел? Он хотел открыть людям правду. Он хотел людей привести к Богу. Он на этой земле вообще ничего не искал. Но то, что ему давали, он этим пользовался. Так или нет? Где принимали, ночевал, где угощали, кушал. Правильно? Пользовался. И о некотором вообще говорил, как Закхей. Он говорит, сегодня я к тебе приду. Готов там ужин. Но он этого не сказал, но это понятно и так. Что в еврейской культуре, как бы, если в дом приходит человек, нужно оказать гостеприимство. Это Восток. Но он ему говорит, сегодня я должен быть у тебя дома. Тот обрадовался. Праздник. Так же нам Господь говорит. Последний отрывок, который я хочу зачитать, находится в книге «Первое послание к Коринфянам», 11 глава, 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Аминь. Если бы мы сами о себе судили, Бог не наказывал бы нас. Как это работает? Предположим, я ошибся и что-то сделал неправильно. Разве Дух Божий молчит внутри меня? Нет. Он говорит, и очень понятно, что ты не прав. Исправь ситуацию. И тогда я не хочу этого. Мой плотской человек реально этого не хочет. У вас, может быть, по-другому это работает. У меня так. Но духовный мой человек повелевает плотскому подчиниться. Перешагнуть. Наступить на горло этому плотскому. И духовный выходит вперед, он обретает силу. И тогда я могу пойти и исправить то, что сделал неправильно. В глазах этого мира выглядит, ну, сумасшедший, что возьмешь. В глазах Бога это поступок достойный. И Он не судит уже меня. Но если внутри человека не происходит покаяние, переоценки ценностей, и он пойдет это и сделает, просто так, не будет работать. В физическом мире, вот, ну, в простом, один человек, там, допустим, вот я обидел Хану, и меня Дух Святой обличает, и мне стало самому больно внутри. Я прихожу, говорю, Хана, прости меня, ну, так вышло, там, поговорю с ней, да? Решился вопрос. Другой человек тоже обидел Хану, но внутри всего вот этого процесса не происходит у него. Он просто знает, что надо попросить прощения. Он приходит и говорит, Хана, прости меня. Хана говорит, хорошо, прощаю, она же верующий человек. Было прощение или нет? Произошло то, что должно произойти в духовном, там, наверху, мире. Ничего не происходит. Просто звуковая волна. В ответ такая же. Причем у Ханы действительно проблем не будет. Если бы мы судили сами себя, посмотрите, мы не были бы судимы от Бога. Но поскольку мы являемся все-таки детьми Божьими, 32 стих, он говорит, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, посылая в жизнь такого человека наказание или неприятность какую-то, Бог проявляет все равно милосердие, потому что отделяет его этим наказанием от общего мира, который попадет в конце времен на суд. Понимаете? Иешуа говорит, главное оставили. Главное. Я искренне верю, что это слово обращено к нам сегодня, а не только к фарисеям тогда, 2000 лет назад. Сегодня фарисеев перебор по сравнению с тем, что было тогда. Просто избыток есть. Вот так, в общей массе взять верующую среду любых деноминаций, неважно какую. Фарисеев хоть пруд пруди. Это люди, которые конкретно ищут своего, люди, которые хотят удобно жить, устроиться и так далее. Выглядит все очень духовненько так. А духовный смотрит и думает: Господи, вот эта грабина окрашенная. Так воняет, что аж вообще, ну, с ног валит просто. Понимаете? Но это никогда не будет принято. Написано, душевный не принимает этого, не хочет. Ему не воняет, ему нормально. Ну, раз нормально, пусть так и живет. Каждый из нас должен смотреть, чтобы внутри, в доме было хорошо, было чисто, было убрано. Если кто-то туда залез и запачкал, убрать надо у себя дома, в первую очередь. А не кричать, что где-то там не грязно, не чисто. Но там стих также говорит, что духовный судит обо всем. То есть он имеет такую способность, как узнать, он духовный или нет. Я уже сказал, дерево познается по плодам. Все очень просто, все очень легко. Если бы так не было, Бог бы этого не советовал нам. Понимаете? Поэтому никто не собирает с виноградника смоквы, а с дуба клубнику. Я искренне желаю, чтобы Бог благословил нас, чтобы мы могли творить и давать праведный суд в своей жизни, в жизни других людей, чтобы это было видно, реально, что можно доверять. Пускай Господь просто благословит, даст мудрости нам услышать это слово, растворить его верой. Аминь.